Глава 56. «Да будет так!» — прокричала я. «Предателя Болли можете забрать с собой!» «Ну уж нет!» — зло прорычал Дан. «Эта отрыжка кашалота приплыла с вашего берега и принесла с собой одни беды для нас. И больше его нога не ступит на палубу нашего драккара». «Хорошо!» — скрипя сердце, согласилась я. «Тогда его будут судить члены нашей общины». У меня не было ни малейшего повода для сочувствия к предателю. Но я понимала, если Даны согласились бы забрать его с собой, то просто перерезали бы ему горло на выходе из фьорда и сбросили за борт. Лёгкая смерть для того, кто принёс им поражение в битве. Здесь же Болли на лёгкий уход в Хельхейм рассчитывать не приходилось. И я оказалась права. «Прости, Дротнинг, но предателя будет судить община», — проговорил Раут. «Таков закон». «Я знаю», — вздохнула я. «Бывают ситуации, когда даже королева бессильна перед волей своего народа. Но я хотя бы попыталась». Я видела, как Болли, без сознания валяющемуся на причале, сами Даны связали руки и ноги, после чего собрали раненых, в сторонке сложили убитых и начали подниматься на свой драккар. Но на судно взошли не все. Один из данов, тот, что отказался забрать с собой предателя, и его товарищ, такой же мощный и широкоплечий, в нерешительности топтались на причале. Наконец, первый повернулся в нашу сторону и проорал. «Дротнинг Скагерака, а тебе, случайно, не нужны сильные воины, готовые принести присягу верности твоему народу? Мы с братом видели сегодня, насколько тебе благоволят боги Вальгаллы. Но вот нам как-то не везёт в последнее время. Если ты согласишься, мы бы с радостью стали частью твоей общины». «Не нравится мне это», — покачал головой Раут. В ответ я кивнула в сторону Кемпа. «Этот парень сегодня сражался с нами наравне, хотя совсем недавно тоже не был членом общины. И если враг осознал, что был неправ и готов стать другом, может, имеет смысл дать ему шанс?» «Здесь я поддержу тебя, королева», — поднимаясь по лестнице, проговорил блондин, спасший нашу общину от пожара. «И буду просить тебя о том же. Дома мне и моим людям больше нет места, потому мы готовы предложить тебе свои щиты и мечи». Это была стандартная формула просьбы о вассальной зависимости для всех народов Скандинавии. Из воспоминаний Лагерты я знала, что нередко бывало, что побеждённые викинги просили принять их в войско победителей. И их часто принимали, ибо если человек клялся в верности именем общих богов, то это означало, что в случае предательства, какие бы подвиги он ни совершил до этого, Один после смерти однозначно отправит его в Хельхейм. А пролететь на том свете мимо Вальгаллы для викинга было намного страшнее самой гибели. «У нас мало людей», — сказал Тормод, тоже поднимаясь на площадку вышки, которая превратилась в место совещания. «И я за то, чтобы принять клятву верности от всех данов, которые готовы её принести. Все они видели, насколько благосклонен Один к нашей королеве, и каждому известно, что хороший правитель всегда готов поделиться удачей со своими подданными. Так что я готов им поверить, но при этом буду за ними присматривать». «Да будет так», — кивнула я и прокричала. «Мой народ готов принять от вас клятву верности, если вы готовы её принести. Благодарим, королева!» — воскликнули оба Дана и направились к воротам нашей крепости, которые во время битвы так никто и не удосужился закрыть, что, впрочем, было объяснимо. Подняться по лестнице, залитой китовым жиром, было не так-то просто. «Я бы ничего не имел против, если бы они сейчас оба поскользнулись на ступеньках и расшибли себе головы», — проворчал Раут себе под нос. Потом окинул взглядом блондина и произнёс. «Хоть я и не люблю данов, но ты сегодня со своим плащом оказался очень кстати. Прям, скажем, лихо ты в своих кожаных штанах прокатился по перилам. Клянусь небесами, я бы так не смог». Да под моей тушей, думаю, они бы сломались. И вместо подвига я бы наловил полную задницу за нос. Кстати, о плаще. Примерь. Ты телосложением похудее меня будешь. Тебе он нужнее, чтобы не мёрзнуть». С этими словами рыжий викинг скинул со своих плеч дорогой красный плащ и протянул блондину. Тот от подарка отказываться не стал. Накинул на плечи и улыбнулся. «Благодарю». «Тебе спасибо, что мы тут не сгорели к йотунам», — осклабился викинг и, протянув руку, добавил. «Кстати, меня зовут Раут, а тебя?» «Рагнар», — произнёс блондин, пожимая ладонь викинга, размером, похожую на сапёрную лопату. «Ну что ж, Дана, добро пожаловать в Скагеррак», — хмыкнул Раут. «Надеюсь, ты не обидишься, если в память о твоём подвиге мы будем называть тебя Рагнар Кожаные Штаны», — блондин ухмыльнулся. «Ну, если в память о подвиге, то я согласен». Я тогда вздохнула. А выдохнуть-то и забыла, совершенно другими глазами, посмотрев на молодого парня, которого сегодня принесли к нам судьба, ветер и море. История знала только одного человека с таким именем и прозвищем. И сейчас он стоял рядом со мной, улыбаясь и болтая со своим новым товарищем. Когда осознаёшь такое, сердце начинает колотиться чаще. Но потом приходит понимание, что во все времена люди — это просто люди, такие же, как ты и тысячи, миллионы других. Да, некоторым удаётся навечно вырезать свои имена на коре мирового древа, но от этого они не становятся небожителями. И, стоя рядом с исторической личностью, которая пока ещё никак особенно себя не проявила, совершенно не обязательно хлопать глазами и заранее млеть от осознания, что ты сейчас запросто можешь до неё дотронуться. К тому же, не исключено, что всё это просто совпадение. Как знать, может, в истории Скандинавии были десятки рагнаров, носящих это распространённое имя с кожаными штанами в придачу. Но история сохранила имя лишь одного из них. Потому я просто выдохнула и повторила вслед за Раудом. «Ну что ж, Рагнар Кожаные Штаны, добро пожаловать в Скагеррак».